выгнал, а через минуту позвал обратно. Взрыватель уже был вывинчен, и сапер мой, имени которого я не узнал, и теперь, как, наверное, не узнаю никогда, вместе с Сашкой, как мальчишки, разглядывали внутренности этого взрывателя и спорили. Видишь, какая у него папироса? Так это ж втулка. Сам ты втулка, матрос. Вот гляди, запоминай, инерционный ударник. А обезвреженная мина лежала на табуретке. Я обработал рану, наложил швы, и бог мне судья дал Сашке 100 грамм казенного спирту. Закусить бы, попросил мой Сашка. У меня от этого приключения аппетит теперь прорезался, товарищ доктор. Покуда я укладывал своего Дьяконова, сапер исчез, забрав с собой мину. Друзья Сашки поджидали меня на валунах. У них была водка. И под традиционнейшей «пей до дна, пей до дна, пей до дна» я, тетка, твой любимый племянник, твой хороший поймальчик Володечка, упился, как последнее ничтожество. Не помню, что мы там галдели на валунах, помню только, что я вместе со всеми пел «Раскинулось море широко», целовался с этими усатыми альбатросами, ходил вместе с ними к их командиру, потом их командир повел меня к своему начальству, и там, как мне кажется, я почему-то дал торжественную клятву навечно остаться в кадрах военно-морского флота. Потом я проспал и в конце концов расхвастался старухам, какой я герой. Знаешь, что сказала Ашхен, выслушав историю про мину? Она сказала с улыбкой: «Да, капитан Устименко, тут не позовешь охрану труда». Все это не произвело на них никакого впечатления. Но относиться ко мне они стали чуть-чуть лучше. А может быть, и совсем хорошо. Во всяком случае, про Ионыча они больше не вспоминают. А в это недоброй памяти утро Ашхен сказала: «Не позавтракать ли нам вместе? Садитесь, Устименко, мы будем пить чай». «Палкин! Палкин! Где вы? Мы хотим пить хороший, крепкий, горячий чай с клюквенным экстрактом или со сгущенным молоком. И хлеб, Палкин! Палкин!» А Палкин, тетка, это чтоб ты знала, необыкновенной хитрости мужик с бородой, как у Гришки Распутина, очень сильный, здоровяк, но, видишь ли, толстовец-непротивленец, как он сам изволит рекомендоваться. Он санитар, но боится крови, падает в обморок при виде раны, и мы никак не можем улечить его в симуляции. Мои старухи у него в рабской зависимости, так как не умеют ни печурку растопить, ни воды раздобыть, не умеют делать ничего, кроме своего дела. Он подлец, что называется, и пользуется. Так вот, Палкин, Палкин, будем чай пить. Палкин, а где же сахар? Как съели? Еще вчера полно сахару было. Как так был да прошло? Не дерзите, Палкин. Да никто вас, Палкин, не подозревает, и ничего мы вам не намекаем, просто очень странно. И сгущенного молока нет. Ах, тетечка, милая тетечка, как я не люблю, когда обижают таких, как мои старухи, если бы ты знала. Палкиным ведь только волю давать не нужно, и все будет в порядке. Догнав Палкина, я его окликнул. Палкин, а Палкин? Он остановился, но не обернулся. Кто я ему? Так, капитанишка. Он и своих майорш не боится. Палкин, сказал я, как вы стоите? А никак не стою, ответил Палкин. Я не строевик. Стоять не обязан перед каждым. Вот что, Палкин, сказал я ему. Вот что, мой дорогой товарищ Палкин. Во-первых, вы у меня сейчас станете смирно, по всем правилам. Вы это умеете делать. Я видел, как вы стояли, когда приезжал начсан Упрфлота. Смирно, Палкин! Он побелел. Наверное, такой вид был у Распутина, когда на него замахнулся Сумарок Фальстон или Пуришкевич. И все-таки стал смирно, а я сказал так. Вы, Палкин, нормальный симулянт и негодяй. Я проверил, никакой вы не толстовец. Вы просто шкура и вор. Отвратительный вор военного времени. Если вы мне посмеете украсть у моих майорш хоть крошечку сахара, хоть крупиночку, я вас возьму с собой прогуляться на передний край. Вы будете ползти первым, а я за вами. Если вы затормозите, я вас пристрелю. Вам Понятно, Палкин?